это...» «Питер, да, я в курсе, какую фотографию вы имеете в виду». «Райан, что там произошло?» «Питер, я расскажу вам, что произошло. Мелани за один вечер разрушила всю свою модельную карьеру». «Райан, кажется, вы все еще злитесь по этому поводу». «Питер, вас это удивляет?» «Райан, принимая во внимание достижения Мелани, можно сказать, что да». «Питер, я полагаю, вы имеете в виду Лэнг Косметикс и Бэби Лэнг. Она бы в любом случае запустила свой бизнес, но у нее могло бы быть преимущество. Я не нахожу слов, чтобы описать то, как тяжело ей пришлось работать над тем, чтобы ее воспринимали всерьез после той фотографии и всех историй, которые вылезли на свет позже. Нужно понимать, что, с одной стороны, Мелли сдала свои экзамены на хорошие оценки, и ее модельная карьера была на взлете. Она углубленно изучала бизнес, и у нее имелись идеи, хорошие идеи относительно того, чем она собиралась заниматься. С другой стороны, Мелли и я все время были на ножах. Не имело значения, насколько гибким я пытался быть с ней. Она всегда нарушала правила. Если я говорил ей приходить домой не позже 11, потому что на следующий день у нее занятие в колледже, то она приползала домой в районе полуночи. Если я говорил не позднее полуночи, она объявлялась в 2 часа ночи. С той самой минуты, как ей исполнилось 17, она начала говорить о том, чтобы съехать от нас. Это было все, о чем она говорила, особенно когда мы ругались. Мелли зарабатывала неплохо, то есть ей не то чтобы нужна была моя финансовая поддержка. Меня очень беспокоило ее желание съехать. Пока Мелли жила в нашем доме, я мог за ней приглядывать. Я мог поддерживать дочь, когда она расстраивалась из-за разрывавших ее на лоскуты газет. Когда ей был необходим выходной, я мог убедиться, что он у нее действительно был. Мелли очень выросла, но эмоционально ее все еще качало, и я, несомненно, хотел за ней приглядеть, особенно после того, что случилось с Дженнет. Тот факт, что Нелл недавно въехала в свою квартиру в Сохо и нашептывала Мелли на ухо мысли о том, чтобы съехаться, совсем не облегчал ситуацию. «Райан, вы сказали, что вы много спорили с дочерью. Вы спорили только по поводу планов Мелани съехать или о чем-то еще?» «Питер, о чем мы только не спорили. Было такое ощущение, что мы спорили недели напролет. Спорили про ее отчаянное желание обзавестись своим жильем, спорили и о ее модельной карьере. Я хотел, чтобы она немного нажала на тормоза, уделяла больше внимания учебе, жила обычной подростковой жизнью». «Райан, то есть не так-то уж плохо было, что модельная карьера Мелани резко оборвалась. Я предполагаю, что, лишившись дохода, она была вынуждена остаться дома и уделять больше внимания учебе». «Питер, это было непростое время для Мелли. Ее убивало то, что First Models разорвали с ней контракт. Мне кажется, она была разочарована в себе больше, чем кто бы то ни было. То она была замкнутой и ни слова не роняла за ужином со мной и Зарой, то вдруг начинала кричать и злиться на нас, потому что у нее не было возможности уединиться. Мелани очень сильно винила Зару за ту фотографию, наверное, потому что именно Зара пригласила ее на вечеринку. Потом они начинали ладить друг с другом. Казалось, что каждая из них стала прикладывать больше усилий в отношения друг с другом. Они обе росли. Но после той вечеринки они неделями не могли и 2 приличными словами друг с другом обменяться. Мелани винила Зару за то, что та фактически положила конец ее модельной карьере. А Зара винила Мелани за скандалы в прессе и тот эффект, который они производили на меня и бизнес. Каждое упоминание Мелани включало в себя упоминание Лэнг Хотелс. Зара знала, что этот бизнес значил для меня все. Он до сих пор значит для меня все. В первую очередь дочери, затем бизнес. Только в таком порядке. После того, как та фотография попала в газеты, Мне казалось, что я был посреди этой бесконечной вражды между моими дочерями и между мной и Мелли. И я не чувствовал победы ни там, ни там. Мне правда казалось, что я никудышный отец. Я дошел до ручки. Я не знал, как помочь Мелли принять правильные решения. Я не знал, как контролировать ее поведение. Все, что я на тот момент знал, так это то, что я не могу просто стоять и смотреть, как она страдает, при этом убеждая всех вокруг, что с ней все в порядке. Я не считаю себя наивным человеком, но я искренне полагал, что та фотография Мелани на вечеринке и конец ее модельной карьеры также означали конец и вечеринкам, неприятностям, интересу таблоидов. Я полагал, что Мелли спустится с небес на землю. Да, она немного ушибется, но отряхнется, как ни в чем не бывало, окунется в учебу и снова станет моей Мелли. Но оказалось, что та фотография стала словно катализатором. Все только ухудшилось с тех пор, как... Стук в дверь. Женский голос. «Сэр Питер?» «Питер. В чем дело?» Женский голос. «Вам срочный звонок от Шо...» «Питер, благодарю вас. Райан, прошу вас, подождите за дверью и выключите этот чертов диктофон. Возьмите его с собой». Запись остановлена. Девушка про город. Блог о сплетнях и бреднях. 8 августа 2005 года. «Свежие сплетни! Кому свежие сплетни? Видели фото Мелани на прошлой неделе? Господи, да кого я обманываю, конечно же, видели. Плохишка Мелани на вечеринке с наркотиками. В общем, оказывается, Lacoste Sports не очень-то ей довольны и разорвали с ней контракт. Кончились модельные деньки Мелани? Думаю, да. Тут мне птичка на хвосте принесла, что ее модельное агентство выгнало бедняжку на мороз. Растворится ли наша Мелани в воздухе, как однодневка из 90-х? Или нам ждать еще чего-то от отельной принцессы? Ставлю на последнее. К тому же я пригласила Мелани на интервью для моего блога, чтобы она поделилась своей стороной событий по поводу той фотки». Комментарии. Да, она все равно была посредственной моделью. У нее в арсенале была одна поза, и то, в которой она выглядела как утка с запором. «Меня ранили в самое сердце. Я люблю Мелани. Надеюсь, она занята чем-то еще. То, что с ней произошло, это так нечестно.